«Беги, Бараска!» Сжав крепкой рукой ворот ватника своего ученика, велел охотник. «Мешок оставь, быстро беги. В поселке лошадь возьми и телегу. У бабки вареные овощи возьми. Не примет желудок у него мясо». Васька умчался, бросив к ногам Алгара свой рюкзак. А охотник пошел вперед, туда, где упал летчик. Подойдя, он перевернул его на спину. «Совсем молодой, ай-яй-яй, совсем молодой». Он положил себе на колени голову летчика и стал понемногу смачивать его губы водой из фляжки. Лешка ожил и принялся жадно пить, хватая губами живительную влагу. Кашляя и задыхаясь, он пил, вцепившись грязными заскорузлыми пальцами в руку охотника, как будто боялся, что тот отнимет воду. «Ну хватит, хватит», — улыбался Алгыр. «Не надо много». Лешка закрыл глаза и сразу провалился в темноту. Он спал, и ему снились медведи, опостылевшая тайга и деревья, Болели ноги и спина, и что-то еще внутри. Это, наверное, чувство голода, которое сгибало его последнее время буквально пополам. Он берег патроны. Их оставалось так мало, что нужно было бить наверняка или оставить, чтобы застрелиться самому. Лежать было удобно и, самое главное, тепло. Тело ощущало чистоту, и это было удивительное блаженство. И пахло вокруг не лесом, не вонью прогоревшей одежды, пахло больницей. Он открыл глаза и удивленно уставился в беленый потолок, с которого на витом проводе свисала лампочка в черном патроне. Проснулся, раздался поблизости спокойный женский голос. «Все хорошо будет, сильный мальчик», и лицо порозовело. «У кого?» — спросил Лешка в пространство. Он повернул голову, и в поле зрения попала немолодая женщина в очках с тонкой оправой и мужчина с большим носом и выпуклыми строгими глазами. «У тебя, Леша», — улыбнулась женщина и поднялась со стула. «Ну я пойду, Борис Михайлович, а вы тут недолго, нельзя ему переутомляться, только самое важное, остальное через пару-тройку дней, пусть немного силы вернутся, истощение крайней стадии». «Ну что, лейтенант Пивоваров, давай побеседуем», — заговорил мужчина, положив на колени блокнот и вынув из кармана карандаш. «Коган моя фамилия, я следователь особого отдела НКВД». «НКВД?» Лешка нахмурился, изучая лицо следователя и пытаясь понять, кто он для этого сурового человека, обвиняемый, жертва, предатель. «Мне придется отвечать за разбитый самолет, мне это ставит в вину». «Нет, Алексей, сейчас не будем об этом, это дело следствия, много вопросов будет к разным людям. Скажи, что произошло? Почему упал твой самолет?» «Я не знаю, товарищ следователь». Лешка нервно облизнулся. «Я шел правым в крайнем звене. Погода стала портиться, видимость упала. Под крылом рельеф сложный, гористый, а облачность все ниже. Лидер передал. Подняться до 5000. Я ручку на себя, оборотов добавляю и чувствую, что тяга двигателя падает. Своих уже не вижу, но, думаю, раз я крайний, то передо мной самолетов и не должно быть. Я прибавляю газу на прямой, чтобы потом на горке потянуть вверх. Тяну, тяну, вроде набирает высоту, а там все сплошь пелена, а подо мной сплошные горы, камни, хвойные леса без просвета. И тут движок начал дергаться. Глохнет, чувствую, точно глохнет, а планировать некуда. Я посадил бы, будь подо мной поле. И тут двигатель встал намертво, и высота, минимум. Только-только парашют открыть, ну я и прыгнул. Черт знает, как жив остался. Бог, правда, пропорол себе сучком, а потом выбирался. Повезло поохотиться, мясом разжиться. Шел я примерно на запад. Значит, вы считаете, что причина крушения – неисправность двигателя вашего самолета? Ну да, согласился Пивоваров, глядя на следователя и стараясь понять, куда он клонит. А сейчас, когда все позади, когда вы можете объективно и без нервов оценивать ситуацию, вы все так же считаете? Или, может быть, какие-то иные факторы могли повлиять? Может, вы ошиблись в чем-то, может, механики залили вам плохое топливо, может, температура упала или под вами был пожар, а не облачность? Нет, причина была в двигателе, уверенно заявил летчик. И не только у меня, а у кого еще? Торопливо спросил Коган, делая пометки в блокноте. Эти пометки очень беспокоили Алексея. Ему не хотелось, чтобы пострадали механики с их аэродрома, ведь на них могли свалить недобросовестную подготовку к вылету. Но тут он вспомнил могилу Сашки, которую разрывали медведи, и, стиснув зубы, процедил. «Из нашей группы упал еще один самолет. Вы должны это знать». «Да, не долетел до аэродрома и самолет старшего лейтенанта Боровикова». Коган внимательно посмотрел на Алексея. «Вам что-то известно о его судьбе, обстоятельствах крушения?» «Известно. Я нашел его. Случайно нашел». И Лешка подробно рассказал, как увидел самолет, как помог раненому летчику выбраться из кабины, и как Сашка рассказал ему, что двигатель вдруг перестал тянуть и он совершил вынужденную посадку в речном русле, но спасти машину не удалось, и как Пивоваров осмотрел двигатель Эрка-Боровикова. Причина, как он и предположил, была в том, что в мотор попадало недостаточно топлива и слишком много воздуха. Оказался забит топливный фильтр. Почему у абсолютно новой машины возникла такая поломка, он понять не мог. «Хорошо, Алексей, отдыхайте, набирайте сил. У меня к вам последний на сегодня вопрос». Коган достал карту. «Сможете вспомнить, где примерно упал ваш самолет и где вы нашли самолет Боровикова?» «Ну что же», – размышлял Коган, выйдя из больницы, – «два случая, еще пока только совпадение, но уже причина задуматься. Теоретически, чтобы вывести машину из строя, можно рассчитать, сколько и какого вещества добавить в бак самолета, чтобы топливный фильтр забился через 3 часа. А если таким же образом вывели из строя и мотор самолета, который вез дипломатическую почту? Во всех случаях самолеты взлетали с аэродрома Берелих, и подготовку к перелету они проходили там, и метеоролог прилетел оттуда же. Ошибки в прогнозах – это его недочеты, умышленное вранье или несовершенство системы прогнозирования. Подполковник генерального штаба Белоцерковский принял Сосновского на веранде особняка на Новоторговой улице. Одет он был в простой сюртук, чтобы подчеркнуть неофициальность встречи и не демонстрировать свой статус. Невысокий мужчина с большими закрученными вверх усами стоял у окна, глядя, как маршируют во дворе курсанты с черными дроздовскими погонами на плечах. Михаил остановился в дверях, ожидая, когда на него обратят внимание. Щелкать каблуками он не стал. По легенде, он не имел военного образования и не служил ни в какой армии. Впрочем, Белоцерковский тоже не стал демонстрировать военной выправки. Повернувшись на звук закрывшейся двери, он благосклонно улыбнулся и, протягивая руку, поспешил навстречу гостю. «Рад, Михаил Юрьевич, вашему благополучному переходу. Приветствую вас здесь, в Харбине, в этом маленьком уголке, я бы сказал, на обломке нашей родины, затерявшемся на чужбине. Как там Москва, как Златоглавая?» Сосновский ответил полуулыбкой и пожал подполковнику руку. Беглый осмотр кабинета позволял сделать вывод, что это место для неофициальных встреч господ офицеров. Что-то среднее между салоном и курительной комнатой. Клуб с кофе, газетами, папиросами и тоской по родине. «Москва стоит и стоять будет», — пообещал Михаил. «А что касается того, как там, то вы наверняка представляете себе прифронтовой город. Немцев отбросили километров на 200, но бомбежки продолжаются. Прошу вас, садитесь». Белоцерковский сделал приглашающий жест в сторону дивана и сам уселся в глубокое кресло, сложив руки под подбородком. «Мне сказали, что у вас был инцидент на границе. Погиб один из наших людей, а вы чудом успели перейти границу». «Да, случайно нарвались на пограничный наряд», — с печалью в голосе ответил Сосновский. «Была перестрелка. Думаю, что нам с Перегудовым просто повезло». «Да, везение», — кивнул подполковник. «Великая вещь, везение. Боже мой, боже мой. Мы вынуждены, как воры, пробираться ночами через границу. И это наша родина. Что ты с нами сделала?» «Полковник Кобылкин, один из самых уважаемых инструкторов-преподавателей созданного здесь училища, при переходе границы был пойман, как вор, и расстрелян большевиками. Невосполнимые потери. У вас нехватка кадров?» Сосновский сделал вид, что удивился. «Мне казалось, что в Харбине осело достаточное количество опытных офицеров. Так было, молодой человек, в прошлом. Был переворот, который устроили большевики, была большая национальная трагедия, когда 4 года брат шел на брата. А потом, да, волна беженцев и солдат Белой армии. Беженцы из самых разных уголков несчастной России. Из европейской части, из Сибири, из Приморья. Мы здесь, несмотря на житейские трудности, стали объединяться вокруг своих командиров и вливаться во вновь создаваемые организации. Казаки вошли в Казачий союз, а монархисты – в корпус императорской армии и флота. Мы, старшие офицеры, ощущали необходимость дать молодежи что-то существенное для служения Родине. Умение, навыки, идею. И мы, и они всегда верили, что недалек час, когда потребуются молодые силы, особенно в армии, для участия в освобождении России от большевиков. Вот тогда и создали курсы унтер-офицеров и урядничьи классы, а потом и военное училище под началом Русского общевоинского союза. Да, вот это самое, при Харбинском отделении корпуса императорской армии и флота. И японцы смотрят на вашу деятельность сквозь пальцы, удивился Сосновский. После оккупации японскими войсками здесь многое изменилось. Прежде всего, РОВС и корпус императорской армии и флота были закрыты. Почти все руководство было арестовано и выслано в Северный Китай. Военная подготовка, как видите, продолжается, но теперь под контролем оккупационных властей. В мае 1938 года генерал от кавалерии Кислицын издал приказ о создании Дальневосточного союза военных Маньчжурской империи. «Я понял вас, подполковник». Сосновский покрутил папиросу и раздавил ее в хрустальной пепельнице. «Видимо, мне предстоит встреча с кем-то из настоящих хозяев. Благодарю, что уделили мне несколько минут и просветили насчет истинного положения дел. Не горячитесь, Михаил Юрьевич. В Харбине достаточно истинно русских, настоящих офицеров, которые не захотят войти в Москву на японских штыках или посрамить славу Порт-Артура, отдав Дальний Восток нашему старому противнику. Я сказал вам слишком мало, но я сказал вам и очень много для того, чтобы вы правильно оценили ситуацию и свою позицию. Увы, я принял вас как администратор русской эмиграции. Вам будет предоставлено место для проживания. К сожалению, это не гостиница, а частные апартаменты, но таковы нынешние условия. Благодарю вас, подполковник». Сосновский поднялся. «Я прошу об одном небольшом одолжении. Антон Перегудов, с которым я переходил границу, не были бы вы так любезны оставить его при мне? Он знает город, знает людей, да и в бытовом плане он может оказать мне неоценимую помощь». «Да, безусловно, вас проводит один из нижних чинов. Отдыхайте, Михаил Юрьевич, мы с вами еще встретимся». Белоцерковский церемонно, заглядывая в глаза, пожал гостю руку. Сосновский ответил простым твердым рукопожатием. Было о чем подумать. Странный разговор, странная ситуация. Каково здесь истинное положение дел? И кто конкретно хотел видеть его в Харбине? Кто хотел этого контакта? Кто, черт возьми, отправлял в Советский Союз диверсионные группы, пытаясь сорвать перегон самолетов по маршруту Эльсиба? Выйдя из здания в сопровождении молодцеватого широкоплечего усача с немного кривыми ногами, Сосновский осмотрелся. В самом деле, архитектура, вывески, да и лица вокруг, преимущественно русские. Китайцев почти нет. Его сопровождающий в начищенных сапогах, в сером пиджаке поверх подпоясанной косоворотки, терпеливо ждал. Наконец Михаил кивнул. «Пошли». Легковой автомобиль, стоявший напротив входа в дамское ателье, тронулся, как только Сосновский пошел вдоль улицы. Молодая женщина с крупным носом и насмешливыми глазами прикладывала к глазам театральный бинокль, разглядывая Сосновского. «Ну что?» – спросил мужчина в кепке с большим козырьком, сидевший за рулем. «Выправка не военная», – ответила женщина. «Военную форму он никогда не носил, но манеры вполне аристократические, и все же он не дворянин. Скорее всего, просто хорошее образование и воспитание. А это кто?» Водитель притормозил и посмотрел на мужчину, который подошел к Сосновскому и его спутнику. Небрежно выбив папиросу из серебряного портсигара, водитель прикурил от спички и бросил ее в окно. «Никто», выпустив струю дыма, ответил он. «Это, мадам Шереметьева, некто Андрон Перегудов, бывший гимназист, участник ледяного похода, был вольноопределяющимся в добровольческой армии, потом под прапорщиком у Капеля. Здесь после окончания обучения получил погоны прапорщика. Хороший исполнитель, не больше. Забросили в Советскую Россию. Теперь вот вернулся с вашим подопечным. Темная, кстати, история. Его сопровождали двое, но один погиб в стычке с пограничниками. Хорошо, поехали за ними». Полковника Икаду редко видели в военной форме. Чаще всего он появлялся в черном костюме. В руках всегда держал буковую трость. Поговаривали, что в этой трости спрятан тонкий и очень острый меч. Черный котелок и очки в тонкой оправе делали его похожим на школьного учителя. Но стоило лишь на миг столкнуться с этим человеком взглядом, как сразу становилось понятно, что перед вами жестокий и непреклонный человек, и убить ему так же просто, как сбить концом трости цветок чертополоха. Господин Радзаевский. Японец закрыл за собой дверь, и сразу в кабинете стало тихо. Радзаевский поднялся со стула и, как было принято у японцев, чуть склонился в приветствии. Полковник прошелся по кабинету, взял со стола картонную табличку с надписью «Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи», покрутил ее в руках и небрежно бросил на стол. Сев на стул напротив Радзаевского, японец положил ногу на ногу, дождался, пока хозяин кабинета тоже сядет, и почти чисто заговорил по-русски, лишь произнося «Р» вместе «Л». «Вы, Константин Владимирович, обо всех эмигрантах сообщаете, всех регистрируете?» «Увы, господин Икду, мы не наделены полицейскими функциями», — развел руками Радзаевский. «Кто приходит к нам, тех и регистрируем, тем и помогаем устроиться. Мне кажется, что вам следует проявлять больше инициативы». Японец покачал головой и для большей убедительности постучал по полу концом трости. Радзаевский вспомнил рассказы о мифическом клинке в этой трости, и ему сделалось неприятно, как и все время с тех пор, как в Маньчжурии появились японцы. Хотелось большего уважения к себе, к своей идеологии. Но японцам было наплевать на европейцев. Они чаще запрещали и отказывали, чем шли навстречу и пытались понять. Вот и сейчас разговор начался с претензией и фактически запугивания. Обезьяна узкоглазая. Вы, господин Радзаевский, должны быть благодарны оккупационному командованию, что вас не арестовали, а разрешили остаться в городе. Деятельность вашей фашистской партии мы запретили, но вы на свободе, вы можете встречаться с людьми, жить. Я думаю, вам надо познакомиться с одним человеком, который прибыл из Советского Союза по приглашению ваших соотечественников из Воинского Союза. Тоже, кстати, нами запрещенного. Вы меня понимаете? Безусловно, я учту ваши пожелания, господин Икду. Кивнул Радзиевский. Спорить не хотелось, но и унижаться тоже. Больше 20 представительств его партии по всему миру, а каким-то япошкам он должен кланяться. Как же вы надоели, как все надоело. Сосновский старательно побрился перед зеркалом в ванной, сожалея, что вода из крана течет чуть теплая, и осмотрел свое лицо. Да, стрижка далека от идеала, рубашка не свежая, застиранная. Хорош посланец. Стыдно, господин Сосновский. В дверь тихо постучали. В зеркало Михаил увидел, как в приоткрывшемся дверном проеме появилось лицо Перегудова. Что случилось, Андрон? Сосновский снял с крючка полотенце и стал вытирать лицо и шею. С вами хотят увидеться, Михаил Юрьевич. Да. Сосновский не стал скрывать своего удивления, он ждал чего-то подобного. И кто же так жаждет меня увидеть? Она не сказала, не назвала ни своего имени, ни имени человека, который с вами хочет увидеться. Если вас интересует мое мнение, то скажу, что это кто-то из русских, из тех, кто не любит японцев. Послушайте, Андрон. Сосновский подошел к нему вплотную и продолжил уже тише. Вы мне обещали намекнуть, кто и зачем меня сюда вытащил. Здесь, в Маньчжурии, русский общевоинский союз запрещен. Господа офицеры расхватали должности в имперской администрации, а кому не хватило, пошли работать таксистами. У РАФСа нет таких больших возможностей, чтобы забрасывать большие группы в СССР, помогать деньгами и снаряжением. Японцы не прихлопнули нас лишь потому, что так легче за нами наблюдать. Если организация уйдет в глубокое подполье, им станет сложнее контролировать нас. Фанатики верят, что организация существует здесь и борется с большевиками. Ну а те, кто поумнее и понаблюдательнее, понимают, что кукловоды здесь – японцы. Японцам мешает Алсип, хотя вы правы. Они же обязаны помогать союзнику. А если союзник рухнет, то вся эта мощь, включая боевую технику, полученную по ленд-лизу, обернется против них. Ладно, с кем и где встреча? Через час у кондитерской Абрикосова вас будет ждать машина. Я предлагаю, Михаил Юрьевич, выходить не через парадное, а через окно, которое выходит во двор. На улице Сосновский осмотрелся. Машин у тротуара было несколько. Одна из них стояла как раз у дверей кондитерской со знакомой с детства вывеской. Михаил не спеша двинулся в сторону магазинчика, когда дверь машины вдруг призывно распахнулась. «Ну что же, для этого ты сюда и приехал», — подумал Сосновский и шагнул к авто. За рулем сидела женщина. Темный жакет, длинная юбка. На голове небольшая шляпка с короткой вуалью, закрывающей верхнюю часть лица. «Я была уверена, что вы придете», — сказала женщина и завела мотор. «Я сразу поняла, что человек вы решительный, Михаил Юрьевич». Голос этой женщины Сосновскому понравился. Глубокий, мелодичный, не слащавый, скорее похожий на мягкое урчание пантеры. И черты лица своеобразные, даже привлекательные. Нос был великоват, но он не портил ее лица и даже добавлял образу харизматичности. А вот большие глаза были красивы. Сосновский сразу оценил это, к когда женщина откинула вуальку. «Вы меня знаете, а я вас нет», — сказал Михаил. «Это неправильно. Это нарушает гармонию предстоящего общения. Мое имя вам ничего не скажет. Можете обращаться ко мне, Анастасия Эдуардовна». «Очень приятно», — кивнул Сосновский. «Так я вас слушаю, Анастасия Эдуардовна». Ее отчество понравилось Сосновскому. «Не Ивановна, не Васильевна. Такие привычные имена в ходу у простого сословия, а эта дама явно не простых кровей. Дворянка, никак не меньше, и лет ей около 30. Значит, у нее было еще дореволюционное детство. С такими сложно, они свои детские воспоминания возводят в идеал, даже если они инфантильные и ложные. Только взрослые могут критически отнестись к своей системе ценностей. Вы ведь прибыли сюда в поисках новых контактов с потенциальными союзниками, не так ли?» Не отрывая взгляда от дороги, спросила спутница. «Честно», — усмехнулся Сосновский. «Ну, разумеется», — Анастасия Эдуардовна блеснула белозубой улыбкой. «Какой толк от контакта, если собеседники не будут искренними и честными друг с другом?» «О, еще какой толк», — засмеялся Сосновский. «Когда одна сторона хочет перехитрить и использовать в собственных целях другую сторону, хитрость просто висит в воздухе, как туман, аж дышать нечем. У вас образное мышление». Женщина снова улыбнулась, дипломатично отреагировав на замечание спутника. «Ну понятно». Сосновский снова стал серьезным. «Так вот, если честно, то обстоятельства моего приезда таковы. Я был похищен некими людьми, представившимися впоследствии членами Русского общевоинского союза. Когда я объявил, что являюсь членом подпольной антисоветской организации, мне сообщили, что со мной хотят вступить в контакт руководители РАФСА, а для этого меня нужно переправить сюда, в Харбин. И меня буквально этапировали через границу, не спрося моего желания. Я ответил на ваш вопрос, то есть вы не искали контактов за границей, я вам рассказал, как все произошло», – парировал Сосновский, уйдя от прямого ответа. «А к кому мы едем? Кто этот человек, который хочет со мной говорить?» «Это человек, который создал ультраправую партию, человек, который вдохновился идеями Муссолини. Это человек, сторонники которого открыли представительство этой партии в 24 странах. Правда, его деятельность запретили японские оккупационные власти, но он на свободе. И этому человеку близки нужды и чаяния России. Он сам не так давно покинул родину, но мечтает туда вернуться. Константин Радзаевский», — констатировал Михаил. «Значит, у Всероссийской фашистской партии очень тесные контакты с РАФСом, а я считал, что Радзаевский уже отказался от идеи вооруженной борьбы. Все русские, живущие в эмиграции, в той или иной мере близки друг другу. По духу, по идее, кого-то просто объединяют воспоминания о родине». Сосновский промолчал, оценив способность своей спутницы уходить от прямого ответа. Машина остановилась на окраине Харбина, возле небольшого каменного дома на берегу Сунгари. «Идите, вас там ждут». Женщина кивнула на вход. «Мы с вами еще увидимся?» — спросил Сосновский, не торопясь открывать дверь. «А вы этого хотите?» Анастасия Эдуардовна с интересом посмотрела на Михаила. «Довольно неожиданно. Что ж, я думаю, что в этом не будет ничего удивительного. Идите». В лицо пахнуло теплом и чужими пряными травами. В кресле у большой русской печи, задумчиво глядя на огонь, сидел человек с длинными, закрученными вверх усами. Он поднял голову, и Сосновский встретился с ним взглядом. Что-то было в его глазах притягательное и одновременно отталкивающее. Какой-то романтический блеск, граничащий с безумством. «Да», — подумал Сосновский, — «такие люди умеют формулировать сумасшедшие идеи и сжигать во имя них города». «Здравствуйте, Михаил Юрьевич», — продолжая опираться подбородком на сложенные кисти рук, — сказал Радзаевский. «Садитесь. Вам сказали, кто я?» «Да, я знаю, кто вы», — кивнул Михаил и сел в кресло у плотно занавешенного окна. «Полагаю, и вы хорошо знаете, кто я такой, раз решили встретиться. Я вас слушаю. Вы думаете, что прибыли сюда из Советского Союза и на вас тут же посыплются предложения о совместной борьбе, о предоставлении финансовой помощи, о предоставлении вам политического убежища? Я не буду повторяться, Константин Владимирович, потому что, честно говоря, устал уже рассказывать, что приехал сюда не по своему желанию, а потому, что меня сюда привезли. Но не в этом суть. Ваши вопросы подтверждают, что вам интересно происходящее сейчас в Советском Союзе. И вам совсем не интересно, что происходит в Маньчжурии. Думаю, у вас есть возможность уехать в Париж, в Барселону, в Буэнос-Айрес, но вам туда не хочется. Разочарование? Хорошо, я отвечу на ваши вопросы. Задавайте. А вы умны, разглядывая Сосновского, тихо сказал Радзаевский. У вас высокое положение в вашей организации? Нет, но я пользуюсь высоким доверием. Можно сказать, что я рядовой исполнитель, но с очень большими полномочиями и правом самостоятельности при выполнении заданий. Хорошо. На лице собеседника появилась легкая улыбка то ли иронии, то ли затаенной грусти. Вы активная подпольная организация. Почему же вы не устроите государственный переворот, не убьете, например, Сталина? Я вам отвечу. Сосновский глубоко вздохнул, глядя на огонь. Что-то было не так с этим человеком. Странности, даже для лидера удивительные. Он не глуп, но разговор с ним отдает каким-то инфантилизмом. Или он меня прощупывает, думал Михаил. И делает это изуверски хитро, или мы имеем дело с высочайшим градусом разочарования. Такой союзник мне не помешает. Я черт знает куда забрался без связи, без прикрытия. Переворот, знаете, когда идешь к власти, когда думаешь о том, чтобы сделать счастливым свой народ, свою родину, как-то не очень хочется проливать кровь этого народа и наносить ущерб своей родине. Согласитесь, бороться за власть и бороться со своим народом – вещи абсолютно разные. Я бы сказал, противоположные. Переворот, вы говорите, а мне вот кажется, что переворотов уже достаточно. Мы и так захлебнулись в крови за 4 года гражданской войны, а теперь еще вот Германия. Сталина убить? Сталин за годы своей власти сумел создать такой образ, что сейчас нас порвут на куски прямо на Красной площади, нас проклянут в веках. Тот же самый народ, который мы будем убеждать, что убили их вождя во имя их же блага. Он вождь, он бог для них, он – самое святое, что есть у советского народа. Да боже упаси, если что-то со Сталиным случится. Таково положение дел. И ситуация сейчас такова, что весь народ поднялся на борьбу с внешним врагом. В такой момент вооруженная борьба – верная смерть любой организации, бесславная и быстрая. И чем же занята ваша организация? Каковы ее цели и методы борьбы? Уж не демократические ли выборы, или все же вы думаете о власти политической? Опять ирония, усмехнулся Сосновский. Если вы думаете о возвращении на родину, то это правильное решение. Если ваша совесть перед народом чиста, вы можете быть с ним. Быть против него – дело неблагодарное. Вы меня агитируете? Боже упаси, запротестовал Сосновский. Вы сами позвали меня для разговора. Я просто отвечаю на ваши вопросы. Спросите, почему я не удрал от своих сопровождающих по дороге? Почему все же поехал сюда? Для того, чтобы власть захватить даже конституционным путем, надо иметь возможность ее удержать. А для этого нужна сила, нужен силовой аппарат, на который можно опереться. Это полицейские силы, это армия, это разведывательные органы. Не все, кто служит нынешней власти, перейдут на нашу сторону. Нам нужны кадры, обученные, опытные, проверенные. Где же их еще черпать, как не в среде русских военных? Да здесь можно генштаб сформировать в 2 дня. Вы знаете, что РОВС, как и моя партия, в Маньчжурии запрещены. Я думаю, что оккупационные власти сами используют опыт бывших белых офицеров в своих целях. Разумеется, тех, кто идет к ним на службу. А сейчас за деньги многие пойдут куда угодно. И что же, японцы, как мне кажется, не заинтересованы в контактах руководства РОВС с вами лично. До них дошло известие о вашем прибытии. Даже я сейчас с вами встречаюсь не столько по своей инициативе, сколько по просьбе некоего японского ведомства. Как видите, руки у нас у всех тут связаны. Мы еще с вами будем встречаться, Михаил Юрьевич, мы еще о многом с вами поговорим. Если, конечно, вы останетесь живы. Мое вам предупреждение. Японцы, скорее всего, захотят вас убрать. Остатки РОВСа – это теперь их инструмент. Им не нужна ржа, этот инструмент разъедающий. Они вполне могут подозревать в вас агента НКВД. Будьте осторожны. Глава 10. Гончаренко приказал остановить машину, увидев Шелестова и Бутырина и нескольких бойцов роты НКВД, садившихся в крытую брезентом полуторку. МК, взвизгнув резиной, замерла на дороге. Гончаренко вышел и замахал рукой. Что случилось? Шелестов спрыгнул с подножки грузовика. Взяли, Максим Андреевич, старшего авиационного механика взяли в мастерских на Берелихе. Доказательства есть, обрадовался Шелестов. С поличным взяли. Его и помощника, который помогал с двигателями самолетов. Он устроился на аэродром по чужим документам. Та же история, что и с Мулымовым. И еще доказаны контакты механика с Павлом Почитаевым. Вы за ним? Да, я отправил группу на метеополигон, а мы к нему домой. Его нет на аэродроме, на метеостанции он не появлялся со вчерашнего дня. Вот видишь, Федор, опять мы отстаем на шаг, все время отстаем. Комната в помещении мастерских на аэродроме, в которой жил и работал метеоролог, была заперта. Комендант аэродрома рассказал, что Почитаев сразу предложил обойтись без квартиры или общежития. Он прекрасно устроится у себя, в служебном помещении. Проснулся, и сразу на работе. Тем более, что сводки предстоит принимать круглые сутки. Дверь открыли запасным ключом. Шелестов вошел первым и осмотрелся. Комната в 20 квадратных метров с большим окном. В дальнем углу раскладушка с постелью, накрытая старым шерстяным одеялом. У окна стол, на газете алюминиевая кружка, вилка, чайная ложка и засохший бутерброд с соленой рыбой. У другой стены деревянные стеллажи со всяким техническим хламом, в первую очередь деталями радиотехники, метеоприборами. Связки старых электрических проводов, какие-то лампочки, верньеры. На нижней полке – паяльник. Шелестов потрогал, холодный. Да и судя по бутерброду, хозяин не был здесь дня два, и пол давно не метен. «Кто у нас специалист по радио?» – спросил Шелестов приехавших с ним солдат. Один из них шагнул вперед. «Посмотри, что тут у него в хозяйстве интересного». Максим прошелся по комнате. «Так, теперь надо понять, чего здесь не хватает, чего может не хватать». На гвозде у двери висит пальто на вате. Теплые, ботинки коричневые, поношенные, но крепкие, тоже стоят у двери. Человек работает метеорологом, работает с аппаратурой. Он часто выходит на улицу, на метеоплощадку. Здесь у него анемометр, показывающий скорость ветра, термометры. А еще на дальнем краю аэродрома есть метеополигон. Там ведутся более серьезные наблюдения. Если человеку по работе часто и подолгу надо бывать на улице, то в хозяйстве у него обязательно есть свитер, теплые шерстяные носки, резиновые сапоги, какой-нибудь брезентовый плащ или накидка от дождя. Но ничего подобного в комнате не было. Значит, он взял это с собой, когда ушел, еще вчера, и ушел он явно не в город погулять. «Товарищ Шелестов», — позвал солдат, — «есть радиопередатчик». В этот момент в комнату вошел Бутарин, опрашивавший на улице механиков, работников мастерской и самого коменданта. «Вчера вечером его здесь видели в последний раз», — сказал он, снимая шапку и приглаживая ежик на голове. «Вчера ушел, сука. А у вас тут что?» «Да вот, передатчик», — кивнул на стеллаж Шелестов. «И какова его мощность? Любительская поделка или серьезное оборудование?» «Никак нет», — возразил солдат. «Это коротковолновая рация, просто без кожуха, но в рабочем состоянии». Солдат щелкнул тумблером, и на разобранной панели загорелась лампочка. Рядом на стеллаже на лежащей шкале дрогнула стрелка. Шкала была соединена с передатчиком проводами. «Это что?» — показал на шкалу Шелестов. «Шкала настройки частоты», — ответил солдат и положил руку на массивное ребристое колесико. «Этой рукояткой можно настраивать». «Стой, не трогай», — схватил солдата за руку Максим. «Значит, сейчас на шкале частота, которой пользовались в последний раз. На прием передатчик настроен или на передачу?» «На прием», — подумав, ответил парень. Шелестов взял с полки наушники. Стал слышен четкий прерывистый писк. Шелестов повернулся к Бутарину и кивнул на передатчик. «А если это оборудование настроено на радиомаяк самолета, совершившего аварийную посадку?» «Если Почитаев удирал так поспешно, что оставил на шкале частоту, на которой искал сигнал радиомаяка, надо проверить ориентацию на местности. Откуда идет сигнал?» Через час в кабинет Гончаренко пришли радиоинженеры. По их мнению, сигнал был устойчивым, но постепенно слабел. «Наверное, садятся батареи. Еще пара суток, и ничего не будет слышно». Это говорило о том, что радиомаяк подключен не к авиационным кислотным аккумуляторам. Те сохраняют заряд и могут питать пеленгатор очень долго. Видимо, кто-то боялся разрушения энергопитания самолета и устроил пеленгатор на автономном питании, а его запас ограничен по времени. «Направление?» – потребовал Шелестов и подошел к карте. «Без определения треугольника ошибок сказать точно нельзя», – ответил инженер. «Но мы думаем, что направление – вот сюда. Это берег озера Мюрю. Хотя назвать это место озером можно довольно условно. Это цепь озер, то сливающихся, то разделяющихся в зависимости от сезона. Ну и болото, конечно. В целом местность там довольно ровная, При определенном мастерстве совершить аварийную посадку вполне возможно. Ну что, Федор Силантьевич, Шелестов повернулся к Гончаренко, давай нам людей, человек 5, мы пойдем с Бутариным. Коган здесь, на связи, ему еще работать по пособникам, улики искать. Завтра утром будут вам снаряженные люди и рация, чтобы по пилингу идти, кивнул Гончаренко. Лошади шли медленно, но все равно скорость была больше, чем у пешего путника, нагруженного оружием, продуктами, радиостанцией. Сержант Охлупкин, которого специально выпросили у Гончаренко, ехал впереди, сверяясь с картой и присматриваясь к приметам на местности. Прямого пути в тайге не бывает. Сержант вел группу удобными путями, делая поправку на изменение маршрута и пройденное расстояние. Если погода не испортится, то к вечеру вполне можно будет выйти к озеру Мирю. Получается, Артамоновой помог скрыться Почитаев, снова стал рассуждать Шелестов, когда их с Бутариным лошади поравнялись. Судя по описанию, это он приезжал за ней на машине. Машину нашли только сегодня ночью в распадке. По времени совпадает с твоим свидетелем на аэродроме, который видел метеоролога последним. 1.5 суток мы им подарили, с сожалением покачал головой Бутарин. Теперь неизвестно, где искать. Все-таки лучше бы я занялся беглецами, а ты один с ребятами сюда поехал. Или ты серьезно думаешь, что они всей сворой кинулись забирать из разбитого самолета дипломатическую почту? Боюсь, она уже утонула в болоте вместе с самолетом. Может, так, а может и нет, усмехнулся Шелестов. А то, что там такие болота, это даже хорошо. Вечером они скрылись, ночь пересидели в тайге. Далеко в темноте по этим дебрям не уйдешь. Потом день до озера, ночь там. Да они просто ничего не успели сделать, а за сегодня могут успеть. Вот тогда мы побегаем. Сколько, по твоим подсчетам, в тайге могло остаться диверсантов, с учетом уничтоженных? Я насчитал 3 группы по 6-8 человек. Одну группу мы уничтожили полностью. Во второй было 4 убитых и в последней 4. Если по максимуму, то от 4 до 8 человек. Но это вряд ли. Кто-то ушел с Сосновским. Мне сказали, что, судя по следам, сопровождавших было 2. И от пограничников пришло сообщение о 2 оставшихся на тропе трупах и 2 нарушителях, которых они пропустили на ту сторону. Так что 4-6 человек, не больше. Да, Шелестов подстегнул лошадь, чтобы шла быстрее. С учетом арестов можно сказать, что мы их разгромили, и сейчас работоспособных агентов здесь не осталось, ведь они все пришлые. Была пара местных пособников, и все же надо выждать, а вдруг они затаились, вдруг хотят, чтобы мы так думали, а потом снова начнутся аварии и несчастные случаи. Ты уверен, что резидент Артамонова? Коган уверен. Она его вербовала по-настоящему. Он пришел к ней и разыграл растрепанные чувства и полную потерю смысла жизни. Сделал вид, что почти купился. Но все испортил этот раненый диверсант. Пришлось ей его убивать и скрываться. Она была уверена, что вскрытие покажет, что раненый умер не сам. У нас есть преимущество в том, что отсюда не так легко скрыться. Ориентировки разосланы на всех фигурантов. Сосновский потянул Анастасию за руку. Женщина удивленно и немного насмешливо посмотрела на него, позволяя завести себя в комнату. Михаил захлопнул дверь, прижал Шереметьеву к стене и положил ладонь на ее щеку, проведя пальцем по брови, подбородку, потом по губам. В глазах Анастасии появились чертики, и он припал к ее губам жадным нетерпеливым поцелуем. Слабая попытка упереться руками ему в грудь не увенчалась успехом. Он обнял женщину, прижал к себе и стал целовать ее губы, лицо, шею неистово, как одурманенный. Еще миг, и вот уже властная мужская рука ласкала грудь Шереметьевой. Женщина тихо постанывала, вцепившись ноготками в плечи Сосновского. Он подхватил ее на руки и понес к кровати. Очень трудно было избавиться от мысли, что он выполняет то, что и предполагалось этими людьми, что Анастасию ему именно для этого и подставили. Для исполнения его плотских желаний, для того, чтобы он потерял голову и осторожность. И Михаил старался, вовсю доказывая, что голову и осторожность он потерял. А потом они лежали на серых простынях, и он поглаживал ее руку выше локтя, удивляясь нежности тонкой кожи. «Сумасшедший, ты мне 2 пуговицы оторвал на блузке», — тихо проговорила женщина. «Если бы не оторвал, было бы скучно», — усмехнулся он. «Что же это за страсть, если ничего не порвать? Ты ведь не поверила бы в мою страсть?» Правда, и тут случалось неожиданное. Шереметьева повернулась к нему, опалила гневным взглядом и с силой замахнулась. Сосновский в последний момент сумел перехватить ее руку. «Я тебе не шлюха», — с гневом в голосе выпалила Анастасия. Ее губы тряслись от негодования. «Убирайся вон, куда же я уйду?» Обескураженный такой непредвиденной реакцией, пробормотал Сосновский. «Я здесь живу. И потом, ты же мне что-то хотела сказать, для чего-то ты ко мне пришла». Анастасия мгновенно вскочила с кровати и принялась одеваться. Михаил лежал, заложив руки за голову, и наблюдал, размышляя о том, что эта женщина или хорошая актриса, или он перестал что-то понимать в женщинах. Неужели любовь такая скоропалительная и непредсказуемая, или у нее мужчины давно не было? Так вон Радзаевский не такой старый и не выглядит евнухом. Одевшись и поправив воротник, Анастасия застегнула жакет так, чтобы не было видно оторванных пуговиц. Потом повернулась к Михаилу и холодно сказала: «Спускайся к машине, мы выезжаем через 5 минут, тебя хотят видеть». «А если я не поеду?» Сосновский продолжал лежать и только приподнял одну бровь. «Это в твоих интересах. Я бы обрадовалась, если бы ты не поехал, но, к сожалению, ты слишком хитер и чувствуешь опасность. У тебя 5 минут». Анастасия вышла, громко хлопнув дверью. Последние слова Михаилу не понравились. Он никак не мог расшифровать эту женщину, не мог понять ее чувства, настоящие или наигранные. Одевшись, он сбежал по лестнице. Шереметьева сидела за рулем с каменным лицом и смотрела вперед. «А не скотина ли я?» – подумал Сосновский. «Ладно, сейчас не до эмоций». Он открыл дверь и сел на переднее сиденье. Машина понеслась по улице. «Настя, прости, если обидел», – вцепившись в ручку двери, сказал Сосновский. «Ты нас разобьешь, тебя с удовольствием. Настя, я просто скотина, но ты мне правда нравишься». Зачем он это ей говорил, для чего? Они могут больше и не увидеться никогда. В этом огромном мире, на этой войне цивилизаций, что ему эта женщина? Но что-то внутри протестовало и кипело. Он должен был заслужить ее прощение. Она была искренней, ведь была же. «Дура, да прости ты меня», — рявкнул Сосновский с такой яростью, что у самого зазвенело в ушах. Неожиданно Настя сбавила скорость. Дорога пошла под уклон. Начались трущобы. Машина подскакивала на кочках и выбоинах. «За поворотом стоит машина», — каким-то незнакомым голосом сказала женщина. «Я остановлюсь, а ты пересядешь на ее заднее сиденье». «Опять он?» — спросил Сосновский. «Да», — коротко ответила женщина и, помедлив, добавила: «Будь осторожен, думай, прежде чем сделать очередной шаг. Ему можно верить?» — неожиданно для самого себя откровенно спросил Михаил. «Думаю, что теперь уже можно», — ответила Настя и нажала на тормоз. Радзаевский вел машину сам. Когда Михаил уселся на заднее сиденье, он сразу тронулся и повел машину к выезду из города. Они плутали по каменистой дороге между деревьями, несколько раз выезжали к реке. У Сосновского сложилось впечатление, что машина вернулась снова в город, но с другой стороны. Радзаевский остановился и заглушил мотор. «Мы не кататься с вами выехали. Слишком сомнительное удовольствие. Я хотел еще раз поговорить. Теперь уже это моя личная инициатива, а не просьба полковника ИКДУ. Я запомню эту фамилию». «Запомните, может пригодиться», — ответил Радзаевский. «Скажите, вы верите в позитивные изменения после этой войны?» «Изменения? Где? В какой области?» — осторожно переспросил опешивший Сосновский. «Что-то с этим человеком происходило. Энергичная, деятельная натура, блестящий публицист, оратор, пропагандист. Но сейчас рядом с Сосновским сидел уставший, разочаровавшийся человек». «В Советском Союзе, конечно», — ответил Радзаевский после небольшой паузы. «Тоталитарный режим, господство личности, все это, конечно, хорошо в определенный момент истории. Но что будет после? Вы ведь не сомневаетесь, что СССР победит гитлеровскую Германию?» «Не все так просто, Константин Владимирович», — покачал головой Михаил, не торопясь выдавать свои сокровенные мысли. «Конечно, было бы просто, не возникало бы необходимость жить сложно. Если вас это интересует, то Япония не станет воевать с Советским Союзом. Конечно, если у Гитлера не будет новых успехов на Восточном фронте. Это мое личное мнение, но выводы очевидны. Если бы вы знали то, что знаю я, мне радоваться или огорчаться вашему откровению?» — холодно поинтересовался Сосновский. «Ох, да перестаньте вы, Михаил Юрьевич», — неожиданно возмутился собеседник. «Я знаю, что вы из НКВД, тоже мне секрет Полишинеля. Беда в том, что и японцы знают это. или догадываются, о чем вы хотели поговорить со мной», — решил вернуть разговор в прежнее русло Сосновский. «Я не был врагом своего народа. Да, я был в оппозиции. Да, я какое-то время пытался заняться вооруженной борьбой с советской властью, но я не успел наломать дров настолько, чтобы считаться непримиримым врагом. Я теоретик, я создавал теорию русского фашизма, но это не преступление, это измена, может быть, идеологии, но не родине. Вы, Константин Владимирович, не терзайтесь», — посоветовал Сосновский. «Что предупредили насчет японцев? Спасибо. А я вам вот что скажу. Нельзя любить родину из-за угла, нельзя быть добрым чисто теоретически, нельзя накормить голодного и вылечить больного списком добрых пожеланий. Дорогу осилит идущий, урожай снимет пашущий, жажду утолит выкопавший колодец и черпающий из колодца. И это не моя мудрость, это мудрость народов, а воздается не пожеланием, а по делам». 4. Радзаевский молчал, глядя перед собой. Сосновский осмотрелся через стекла машины, потом деловито спросил: «Я выйду по этой улице к городскому рынку?» «Да, через 3 улицы. И держитесь людных мест». Сосновский шел назад, размышляя, стоит ли ему возвращаться в дом, в котором его поселили. Вот уже 4 дня ему обещают встречу и деловой разговор с представителями РАВСА, как теперь оказалось, запрещенного японской оккупационной администрацией. Непонятно, от чьего имени отправлялись в Советский Союз диверсионные группы для вредительства на перегонной трассе Эльсиба. Верить бывшим белым офицерам, с которыми он контактировал, не стоило. Судя по всему, они работали по указке японской разведки. Организовать переброску в СССР нескольких диверсионных групп, активизировать в районе Якутска резидентуру, и все это без разрешения японских кураторов, не имея силы, власти и денег. Нет, ребята, судя по всему, диверсии организовывали японцы силами белой эмиграции. И не все в этой белой эмиграции понимали, кто кукловод. Знали только старшие чины. А вот кто меня сюда выдернул, и для чего. Скорее всего, эти люди уже пожалели о своем решении и теперь просто отдадут меня японской разведке. Просто кто-то хотел и правда наладить контакты с подпольем в СССР. Михаил Юрьевич. Сосновский повернул голову и увидел в приоткрывшейся двери чайной Перегудова. «Не ходите туда, вам нельзя». «Что такое, Андрон?» Сосновский подошел к двери и внимательно посмотрел в лицо своего помощника. «Там за вами пришли, ждут вас там», – торопливо заговорил Перегудов. «Я не должен вам помогать, иначе мне не сдобровать. Вы меня только не выдавайте, держите». Он протянул Сосновскому 13-зарядный бельгийский браунинг. «Кажется, надо верить», – подумал Михаил. Его мысли полностью соотносились с этими событиями. Он вошел в чайную, Перегудов захлопнул дверь. «Там дверь в подсобное помещение и низкая дверь в соседний переулок», – зашептал Андрон. «Прощайте, не поминайте лихом». Перегудов приоткрыл дверь, выглянул на улицу и выскользнул наружу. «Черт», – подумал Михаил, – «как же нелепо идти на поводу у других, когда и не веришь им толком, и ситуацию до конца не понимаешь. Никакой инициативы и непонятно, как поступать». Тихо ворча на себя самого, он прошел через чайную в ее кухонную часть и нос к носу столкнулся с двумя японскими полицейскими. Те, видимо, хорошо знали в лицо того, за кем охотились, потому что тут же с криками кинулись на Сосновского, пытаясь на ходу достать оружие. «Вот тебе и засада». Сосновский ударил первого японца рукоятью пистолета в лицо и резко захлопнул дверь, почувствовав, как дверное полотно ударило второго японца в лоб. Он бросился бежать к выходу на главную улицу, на ходу вынимая магазин из пистолета и убеждаясь, что он полон. Сзади грохнул выстрел. Несколько посетителей чайной поспешно полезли под стол. «Если тебя ждет засада, то идти туда, где тебя ждут, нельзя. Там все готовы к захвату. Надо прорываться назад или идти в любую другую сторону. Не может быть все обложено так, что не проскочить». «Но откуда Андрон узнал, что я пойду по этой улице? Повезло или он тоже замешан, или это очередная игра?» Михаил выскочил на улицу, пряча пистолет под полой пиджака, и побежал в противоположную от рынка сторону. Почти сразу же из переулка к нему кинулись двое. Он даже не разглядел их лиц, то ли японцы, то ли русские, но они были с оружием. Сосновский дважды выстрелил в незнакомцев, заметив, что один из них упал. Через несколько шагов он свернул на другую улицу, потом еще и еще. Когда убегаешь, лучше долго не оставаться в пределах прямой видимости. Вслед могут хорошо прицелиться. На перекрестке Сосновский снова свернул и оказался в малолюдном квартале. «Нельзя этого делать, Я плохо знаю город, не успел изучить. Черная машина, крытая брезентом, неслась прямо на него. Сосновский заметил, что свернуть в его сторону она резко не сможет. Небольшая сточная канава не позволит проскочить колесу. Японец за рулем смотрел на русского, оскалив крупные зубы. Сосновский сделал несколько шагов навстречу, потом резко отпрыгнул в сторону, через канаву. Водитель рывком повернул руль, но машина уже пронеслась мимо и со страшным грохотом врезалась в столб. Сосновский снова побежал по улице и на углу замер. Метрах в 30 от него, на перекрестке, стояли пятеро японских солдат. Они сразу схватились за винтовки, двое опустились на колено. Залп был дружный, несколько пуль выбили искры из булыжной мостовой под ногами. «Суки, по ногам стреляют, живьем хотят взять». Михаил отпрянул за угол, потом высунулся и поднял руку с пистолетом. Пятеро японцев с винтовками в руках бежали в его сторону. Сосновский трижды выстрелил и снова бросился бежать. Сначала за угол, потом, перемахнув через забор, он пробежал по крыше приземистого домика, спрыгнул в сад. Кажется, окраина, и не стреляют. В двоих я точно попал, не бегут следом. Из винтовок они бы меня точно сняли в два счета. Машина вылетела из-за угла, поднимая столб пыли. Теперь прыгать некуда. Я открыт, со злостью подумал Сосновский, но, прежде чем он поднял руку с пистолетом, машина успела остановиться. Водительская дверь распахнулась. Показалась голова Анастасии без шляпки и вуали. «Садитесь быстрее, а то я устала вас искать». Раздумывать было некогда. Михаил быстро сел на переднее сиденье и захлопнул за собой дверь. Машина рванула с места и понеслась между деревьями. Скоро грунтовая дорога закончилась и пыль осела. Теперь они ехали по травянистой почве в объезд озера. «Как вы меня нашли?» – спросил Сосновский, вынимая магазин из рукоятки пистолета и пересчитывая оставшиеся патроны. «По стрельбе. В Харбине не так часто стреляют, а за вами тянулся шлейф, как в битве при Ватерлоо. Только не спрашивайте, почему я вам помогаю. Ничего себе просьба!» – засмеялся Сосновский. «А я вам верить не обязан. Слишком вовремя и слишком нелогично. Логику ищите», – поворачивая руль и добавляя газу, усмехнулась женщина. «Как вас с таким пониманием логики на работу в НКВД взяли? Ладно, не надо глаза большие делать, актер из вас никудышный, я вас довезу до Шанчжи, там оставлю в заброшенном доме, возьмите под приборной доской пакет, там карта на русском языке, и пистолет, стрелять вы умеете, это похвально, спасибо, а что потом? А потом к вам придет человек по имени Дженкинс, длинный, в светлых гетрах и пробковом шлеме, он вас довезет до озера Ханка». Через озеро вас переправит на советскую сторону. Вы кто, Настя? Михаил посмотрел на Шереметьеву долгим оценивающим взглядом. Вы ждете, что я отвечу? Непостижимо, вздохнула женщина. Кроме того, что вы негодяй, вы еще и дурак. Настя, я дурак, улыбнулся Сосновский. Но у меня есть одно очень серьезное оправдание. Я дурею от вас, я влюблен в вас. Это оправдание, это патология, вздохнула женщина, не отрывая взгляда от дороги. Шелестов стоял с биноклем и разглядывал озеро. Снизу зашуршали камни, на край обрыва поднялся Охлупкин. «Нет, здесь нам не спуститься, да и не пройти этим берегом, Максим Андреевич», — сказал сержант. «А если напрямик, западнее?» Самолет был хорошо виден. Он лежал носовой частью на небольшом полуострове. Обломанная хвостовая часть и правое крыло торчали из воды. Людей не было видно, но люк с левого борта был открыт. Это Шелестов хорошо видел. «Крюк большой сделаем», – пожал плечами сержант. «Если там кто есть, услышат нас, если уже не услышали, и постараются сбежать. Они на ровной местности оторвутся, пока мы через лес плутаем. Там уже никого нет». Шелестов опустил бинокль. «Они ушли ночью или сегодня утром. Мы не видели их следов, потому что они хорошо знали, какой дорогой идти. Теперь бы нам снова не ошибиться. Виктор, иди на совет, Филих». Бутерин приблизился к командиру. «Самолет вскрыт, люк настежь. Думаю, враги добрались до багажа раньше нас. Теперь предстоит не ошибиться и догнать их. Но у диверсантов преимущество в несколько часов. Лошадь», — вдруг сказал Охлупкин и показал куда-то левее озера. «Почему они ее бросили? Она что, больная? Они следы путают», — уверенно заявил Шелестов. «Они рассчитывают, что мы пойдем по ложным следам. Они не пойдут назад, к Якутску, и к берегу Лены не пойдут. Им отсюда Алдан ближе. По воде они уйдут легче, чем через тайгу». «Точно», — согласился Охлупкин. «Виктор, иди к самолету, осмотри там все, а мы наперерез с этим гадом. Сюда надо, к ткнул Охлупкин пальцем в карту, к острову Харданг. Там пороги, там мы их перехватим. Плот был довольно большим. На нем даже установили шалаш из еловых ветвей. Четверо мужчин упирались шестами в дно, еще трое сидели на бревнах и что-то рассматривали. Карабины лежали здесь же, под рукой. Шелестов смотрел, как плот приближался к каменным перекатам. Здесь беглецам поневоле придется перетаскивать плот через мелководье. Не ожидали, что такое препятствие на пути встретится. Вы еще не подозреваете, что мы вас тут ждем. Бревна плота ткнулись в камни, люди стали спускаться по колено в воду. Теперь Шелестов хорошо разглядел и Артамонову в мужской одежде, и метеоролога Почитаева. Подняв руку, Максим ждал, когда плот покрепче сядет на камни. Шестеро против семерых диверсантов, из которых одна женщина и один метеоролог, который вряд ли умеет хорошо стрелять. Главное, наметить себе, кого оставить в живых. А с остальными, если будут активно сопротивляться, можно и не церемониться. Значит, Артамонову, Почитаева, вон того крепыша с рюкзаком, выглядит представительно, не мужик с прииска, наверняка не рядовой член банды. Рука опустилась вниз. Ротмистр Кречетов сразу стал сомневаться в успехе, когда увидел, что к ним присоединилась Артамонова. С бабой на операцию ходить, верная гибель, да еще хвост за ней потянется из города, но пришлось терпеть. Когда собранный ими плот дошел до порогов, то интуиция офицера подсказала ему, что спокойное плавание заканчивается. НКВД тоже знает эти места, да и аресты в Якутске были не случайными. Арнольд Павлович, когда все стали спрыгивать в воду и толкать плот, тоже спрыгнул, но только перед тем закинул за спину кожаный рюкзак, и не ошибся. Крики «руки вверх», «издавайтесь, вы окружены», раздались сразу с двух сторон. Значит, на острове никого нет. Не успели чекисты выставить там засаду. Когда его спутники схватились за карабины и открыли огонь, Кречетов бросился по воде к острову. Он слышал, как закричала Артамонова. Несколько пуль взбили фонтанами воду у его ног. Автоматные очереди лишь подтверждали его догадки. Он даже радовался, что так много очередей. Значит, не останется свидетелей, значит, ему удастся уйти, а там посмотрим, кто лучше знает тайгу. Пуля ударила в спину, и все тело моментально будто взорвалось огнем. Ноги ротмистра подкосились. Он застонал в голос, но тут вторая пуля попала в голову, и мир взорвался ярким снопом искр. Когда Бутарин, подгоняя уставших лошадей, приблизился к берегу, то увидел уложенные вдоль берега тела и двоих пленников со связанными за спиной руками. Солдаты суетились возле плота, снимая вещи и перенося их на берег. Интересно, что они там могли носить, думал Виктор, спешившись и ведя в поводу двух лошадей. Каково же было его удивление, когда, подойдя к берегу, он увидел, что один из мужчин, это доктор Артамонова, но в мужской одежде, и метеоролог Почитаев был здесь. Ему перебинтовывали плечо. «Максим, ну как, все в порядке?» – спросил Бутарин. «Можно сказать, что финиш», – улыбнулся Шелестов. «Непонятно только, чего они груз не взяли из самолета. Мне пришлось тюки грузить на лошадей и везти сюда». Бутарин похлопал лошадь по крупу. «Нельзя же дипломатическую почту оставлять в тайге. Что же вы, дамочка, почту-то не взяли? Вам бы любая разведка горы золота за нее насыпала, а не нужна им почта, Виктор Алексеевич», — усмехнулся Шелестов. «И высокие идеи им не нужны. Вот что у них в вещмешках. Там, в самолете, везли еще и приисковое золото. Вот его-то они и забрали. И через границу. А там, обеспечить себе безбедную старость, и плевать им на свой народ и высокие идеалы. Все просто». Костер горел легко и весело, пожирая сухие дрова. Кипела вода в котелке. Васька Салтыков деловито помешивал похлебку, а старый Албер покуривал свою трубочку и задумчиво смотрел на огонь. Ваське нравилось учиться охоте у старого якута. Его все любили в поселке за доброту, за мудрость и спокойный характер. И охотничьи тайны он рассказывал так, будто сказку говорил, спокойно, с доброй улыбкой. Во всем старый Албер видел хорошие, добрые знаки. В небе загудело, и через минуту над соснами поплыли серебристые крылья самолетов. Мальчишка задрал голову и стал с восхищением смотреть на крылатые машины, а старик, посмеиваясь, проговорил: «Вот опять человек полетел, никак не хочет ногами ходить, так голова у человека устроена, он хочет лениться, сидя ехать, ноги не бить, и тогда он придумывает крылья. Хорошо, сидишь, а крылья тебя несут, далеко несут, человеку ноги даны, а крылья нет, но в душе у человека есть свои крылья, они несут его в небо, к мечте. «Хочу тоже крылья», — с восхищением сказал мальчишка. «Мешай в котле, Бараска, мешай», — усмехнулся старик. «Мал ты еще, чтобы крылья иметь, надо самому до неба вырасти. Ростом, что ли?» — недоверчиво спросил Васька. «Нет, сердцем».